Глава 44. Эпиграф. В январе на улицах вода, темень с чадом. Не увижу неба никогда, сердцем сжатым. Борис Чичибабин. Он прыгнул на меня, как зверь ночной. Я вскрикнула, и все. Лежу, чувствую, что асфальт и лужа. Я столько раз переживала этот финал, реально предвкушая. Люди из машин, которые стояли в пробке, подкладывают что-то под меня, я говорю им телефон, и прибегают трое. Все мои, ведь это рядом с домом. Тут подкатила скорая. С Егором едем долго, очень долго, так что в куртке теплая набралась лужа. Был свет, сам по себе разящий, пробивает веки, но не слышит никто безмолвные мои мольбы. «Опустите, пожалуйста, синие шторы, ты, сестра, всяких снадобий мне не готовь. Прошли часы, а может, дни. Ну, давайте, перелазьте. С кровати на каталку, с каталки на стол, со стола на каталку. Кричу, голову придержите!» Голова моя не держится, болтается, как урок музыкантов. Брякает об железо, хотя я одета в шлем Гиппократа. Он сетчатый, с прорезями для глаз и рта. Санитарка, грубая баба, нанятая за 1000 рублей в сутки, кормит с ложки и делает с телом все, что человек должен делать сам. Ругает меня. Неохота ей все это делать. Палатные бабки на этот раз злые. Выключают свет без предупреждения в 8 вечера, кричат на меня, что они хотят спать. А я хочу читать. Я уже выпростала концы пальцев из бинтов. Я в меньшинстве, а они в большинстве. Ну что я могу? Организм мой карабкается, цепляется, а я... Чистый-чистый лежу я в наплывах рассветных, белым флагом струится на пол простыня. Три сестры, три жены, три судьи милосердных открывают последний кредит для меня. Помните у Акуджавы? На каталках-таратайках, на тачанках, на бренчалках перелазьте. Нет, никак не могу, хоть из-под палки. Взяли за ноги Ягу, то есть меня, и кидали, как хабалку. Повезли, мелькают балки на бетонном потолке. Что еще? Ты хочешь жить? Тебя доктор будет шить, вот укол тебе, наркозы. Пациент такой нервозный. Наркоз был местный, я и разговорилась. «Доктор, а знаете ли вы, кто такие андрогины?» Он говорит, что это какие-то чудовища. Да нет, это просто двуполые люди, и, соответственно, все остальное у них в удвоенном количестве. 4 руки, 4 ноги. Дело в том, что они очень плохо себя вели аморально. Аполлон не потерпел и рассек их всех ровно пополам. И вот ныне у нас 2 ноги и 2 руки. В общем, хватает. Но в генах осталась память о своей утраченной половине, и все мы, буквально все, ищем ее в многолюдной толпе, и если находим, то вступаем в счастливый брак, а если ошибаемся, то скандалы, разводы, брошенные дети. Да что же я вам не сказала самое-то главное? Аполлон после операции рассечения зашивал большую раневую поверхность. Он стягивал все к пупку и потом разравнивал складки специальным сапожным инструментом, очень удобным при выделке кожи. Это я к тому, как вы там стягиваете. Да, эту историю рассказал Аристофан как-то, когда компания философов возлежала на Перу. А вам, может быть, еще пригодится опыт древних, потому что современные люди опять безнравственны, и есть причины рассечь нас еще раз. И будем мы на одной ноге, соответственно, вам будет много работы. А я уже на одной ноге. Мне кричат: «Поднимайся со стола», но я думаю, уже не поднимусь. Тем не менее, выписывают в принудительную жизнь. Дожила до Нового года. Дальнейшее забрежило, как трудный рассвет в пасмурную погоду. Обязанность Гришке книжке, к Славику, даже к орхидее, которая на окне вздумала цвести в самое темное время. Дом на месте. Кошка царствует, орхидея цветет, еда в холодильнике. Это Славик. На столе, где у меня бывал творческий беспорядок, прибрано, в кухне вымыт пол. Егор говорит: «Этот обалдуй, Гришка, разбомбил балкон». Выползла я в ходунках до балконной двери. Понизу, по всему периметру балкона, осколки шифера, того, чем было огорожено. Теперь балкон не открывают никогда, и кошка наша не имеет счастья выйти поваляться на солнышке, покататься, наставить влажный нос свой на свежий ветер, прибить лапой к полу мошку. «Балкон был дачей нашей Аграфены», — спрашиваю Гришу. «Как это ты?» Бесился. «Ясно, что больше не выудить из него. Отдельно у Славика. Когда?» «Когда вы попали под машину, с ума сходил. Да мы починим». «Значит, от вида этого. Я в луже грязи и крови. Он подумал, что я умру, и лупил ногами в выступлении. Я знаю, этот ужас был — любовь. Я извлекаю самое главное для себя про них, про всех, то, что они прячут. Хоть немного любви, жалости есть там в глубине». Один разумный человек — мужчина в доме, если не в запое. Каждый день перевязки делает Славик. Мне-то раны мои не видны, все с тыльной стороны, а он следит за процессом и вынуждает меня к регулярности. Но я же знаю, какая отвратительная картина. Разверстая рана, мясо, торчащее сухожилье. А висящая тряпкой кожа? Раздутые водянкой стопы с поросячьими складочками, уродство вывернутых суставов. Как ему не мерзко! Я пыталась повернуть руку, чтобы не видно было ему этого уродства, этой плоти, недостойной задержаться на поверхности живой жизни, под солнцем. Но он не выказывает ничего, кроме постоянного пристального внимания, и все более подробно входит в существо происходящего, и совершеннее становится движение рук. Вечер лежу. Гриша пришел и устраивает передо мной небольшую клоунаду. Всякие типажи, походки, вертится, гримасничает, талантливо передразнивает. Мы смеемся вместе. Он с банкой маринованных огурчиков с мизинчик, хрустит руку в банку, огурчик в рот. «Хочешь попробовать?» «Давай попробую». «Достал». «Нравится? Хочешь еще?» «И еще достал». Похаживает, хрустит, хвалится. «Вот, купил на свои деньги, стипендия». Ушел на кухню. Часа через два явился, спрашиваю. «Стипендию дали, а как с долгами?» Он 1000 украл и 600 брал заплатить за интернет, но истратил не по назначению. Обещал из первой стипендии отдать. Это, конечно, не первое. Гриша разозлился, раскричался. Я ему: «Взгляни на себя со стороны. Нравишься?» «Я когда деньги свои и не свои тоже тратил, угощал. А они хоть раз мне предложили, я никогда никого не буду кормить». «Зато надето на тебе все чужое, дареное». Это напоминание обидело его. Он стал махать кулаками и подносить к моему носу. «Это у нас, между нами, так принято». «У тебя мозги куриные. Не помнишь, мне друг подарил еще 2 года назад». Вот это мне и страшно. Происходящие тайны, кражи-продажи в 2 шагах, но скрытно. Это не поступки его, это непроизвольное течение нечистых делишек по сточной трубе каких-то темных личностей. Может быть, тех самых, у которых он скрывался. Делал ремонт, помогал переезжать, а я подавала в розыск. Но, может быть, это досадная моя подозрительность? Он обрек меня и себя не верить ни одному слову, думать хуже, чем есть. Человека видно по почерку. На Гришин почерк отвратительно смотреть. Буковки корчатся, как в аду на сковородке. Ни учительница русского, ни я, ни тем более сам Гриша прочесть их не может. И ошибок у него, как блох в шерсти бездомного кота. Не специально ли он так пишет, чтобы сказать: «Ты что, не видишь, что это не О, а Е, не А, а И, не А, Б, В, Г, Д?» В почерке человек, как на диспансеризации, все про него ясно. Славик пишет русский текст чуть ли не готическим шрифтом, только без рогов и завитков. Буквы высокие, стройные, как и сам он, и точно одного роста. Пристрастие к порядку врожденное, такое не воспитает даже армия. Кого-то, может быть, она и воспитала, но вот Егорова пещера, темная от завалов, хоть армия была в его жизни, но порядку не научила. Гриша еще не служил, я постараюсь, чтобы и не служил, так что дело насчет порядка с обломками неизвестных предметов, грязными носками и фантиками безнадежно. Они всегда будут под кроватью, под креслом, за батареей. Ну, а я-то что ж, я учусь у Славика в меру слабых сил. Но мне до него далеко. В чем они похожи? Славик и Гриша, в необразованности и в нежелании образовываться. Хоть узнать, что Антарктиду не жарит беспощадное солнце. Если они зададут какой-нибудь нечаянный вопрос, я отвечаю развернуто и стараюсь все дальше и дальше развить тему, впихнуть побольше. Но они говорят мне, что это слишком подробно. Лица выразительно скучают, и им надо куда-то идти. А в интернете они держат верх надо мной. Я не упускаю случая. Прошу найти мне что-нибудь из географии, орфографии, какие-нибудь наречия вместе раздельно. Глядишь, и зацепилось что-нибудь дельное в этих непостижимых умах. Но горько и обидно, что в свободное от наречий время, а оно преобладает, мальчики играют в компьютерные игры. Взрывалки, убивалки, а Гриша еще и фильмы смотрит 18+. У Славика имя правильное, но было известно и то, что когда убыл он из Любутки подростком, свой переломный возраст не пропустил. С лучшим другом у них, у пубертатных всегда припасен друг, он угонял машины. И не для того, чтобы иметь или продать машину, а лишь для того, чтобы вмазать ее в дерево, в столб, и убежать. И вот они удачно вмазали, но убежать забыли, просто заснули пьяные. Друга посадили, а Славка был несовершеннолетний. Такие известия доходили до меня, но, конечно, не все. Знаю, работал он курьером в разных местах. Если платили там раз в месяц, то был пьян раз в месяц, а если раз в неделю, то раз в неделю, натурально, с друзьями. Если его обкрадывали, деньги, чужие документы, а вместе и паспорт, и военный билет, то больше он на ту работу не являлся. А можно ли было предположить, что раннее пьянство и какие-то глубинные, неизвестные мне психологические, душевные пристрастия не победят Славика, а он победит их? Но у меня было определенное чувство. Этого птенца нельзя бросать. С молчаливого согласия остался он у меня. Без единого указания занялся ремонтом проводки, розеток, ручек, старых стульев, всего, что ветшает в доме, где мужчины нет. А еще взялся подметать, мыть, ходить в магазин. Спрашивал список, что из продуктов, что в аптеке. Готовил, у меня учился, из телевизора извлекал рецепты. «Кушать будете?» — несет поднос в койку, а там всего наставлено. Тонкими ломтиками сыр, колбаса веером и помидорчики черри, пополам разрезанные и присоленные, зелень. А супы варил очень густые. «От судов густо Миссури, как похлебка бедняка», — новелла Матвеева. «Попиваю кофе со сливками, закусываю таблетками, порошками, гомеопатическими горошинками. Славка сидит ко мне боком, смотрит в монитор компьютера. Не пропускает ни одного случая спросить, не надо ли чего. Лежу, беспомощная калека, но еще командую. «Гриша, пока я болею, тебе придется убирать на кухне, мыть пол». «А Славка уже убрал и пол вымыл». «Гриша, сходи в магазин». «Мне через 5 минут уходить, меня ждут, Славка сходит». «Гриша, спустись за газетой». «А Гриши уже нет». Славик удивлял, поражал. В жизни никто обо мне так не заботился. Но, что ужасало, ночная ваза. Я не могла ее выносить. На самом деле не могла. Без единого слова Славик купил сосуд и без единого слова выносил. Об этом о туалетном нельзя писать. По крайней мере, надо иметь имя, потом уже писать. Писал же Михаил Кузьмин в своих прекрасно изданных дневниках. Слабительное не подействовало. Но как Славик делал перевязки, как он склонялся над каждой из многих моих ран, как нежно отмачивал присохшие бинты, обрабатывал анальгетиком, чистил рану пинцетом и многочисленными стерильными салфетками, которые наготовил и разложил перед перевязкой. При этом глаза его, сфокусированные на объекте, на ране, приближенные, являли сосредоточенность и уверенность хирурга. «Я хочу, я страстно желаю, чтобы Славик пошел в медицину». Поманили его работать при больнице в сестричестве, и даже собеседовал батюшка. «Там нужны мужчины». Больных таскать с кровати на каталку, с каталки на стол, даже возить больных в церковь. Есть галерея из больницы. Потом можно там пройти фельдшерскую школу и дальше. Нужно на этом светлом пути иметь хоть какой-то документ, хоть о каком-то образовании. Придется пойти в вечернюю школу. «Если нам с тобой сейчас позаниматься, ты можешь в самый последний класс и получить аттестат. Давай начнем, хотя бы писать диктанты, пока ты свободен». Писали мы недолго, Славик расхотел. Его принуждать нельзя. Он и сам мне сказал. Вспомнил, как школу бросил. В первом классе мама водила его, а ему не нравилось. Во втором он уже прогуливал, и учительница злилась на него. А когда он не пришел 8 марта, когда всех учительниц поздравляли, она до того разозлилась, что заявилась к нему домой. Он увидел ее и хотел убежать, но погналась на улицу на каблуках по снегу и схватила меня и тычет лицом в сугроб. После этого я из дома ушел. Неужто он теперь из-за той училки диктанты писать не хочет? Сказал с улыбкой, что чем больше я буду нажимать, тем меньше он будет хотеть писать их. Еще и батюшка сестричества при церкви царевича Дмитрия интересовался с пристрастием. Не пьешь ли, не куришь ли, а в церковь ходишь? Надо раз в неделю исповедоваться. Славик и отвалил. Своя у него и теология, и философия. О бессмертии души имеет представление. Теория не примитивная. Он как-то в подпитии мне приоткрыл, очень интересно. Но крестик из Иерусалима носит, я привезла. Говорит, что даже в метро все на него смотрят и думают, что он какой-то не такой, неправильной, что ли, ориентации. Он знает их мысли, как будто видит человека насквозь. Они на него оглядываются. Выходит, чувствуют его инопланетность, а он чувствует свою. И опять все о той говорил, когда ему было 15. Он увидел ее сначала сзади, ее каштановые волосы, а потом, когда она повернулась лицом, она была самая красивая для меня. Мне кажется, черные глаза особенные. Я в них смотрю и вообще в какую-то глубину проваливаюсь бездонную. После же я как заколдованный. Думаю, может, она ведьма? Нет, ерунда. И больше ты ее не видел? Один раз в ковчеге. Она уже кончила школу, пришла на какую-то встречу. Я был в столовой, обедал, а она подошла, поздоровалась. Со всех сторон смотрели, кто такая. Я не смог ничего сказать. Встал и ушел. А мне вспомнился Арсений Тарковский. Из дома девушка выходит, подходит и глядит во тьму. В лицо ему фонарь наводит, не хочет отворить ему. Что скажет? Бродишь, колобродишь. Зачем еще приходишь к нам? Откуда, скажет, к нам приходишь? Стучаться по ночам.